Глава 5. Геоцентрическая система. Страницы с 305 по 308. Подробности этой системы принадлежат не истории философии, а истории науки. Превосходное рассмотрение этой космологии и ее дальнейшей разработки в античной астрономии развил Пьер Дюан. Связь космологии Аристотеля с его философской системой исследовал Лосев в работе «Античный космос и современная наука». Москва, 1927 год. Все же хотя бы сжатое изложение ее принципа необходимо ввиду неимоверного влияния, которое геоцентрическая космология, математически оформленная и обоснованная Птолемеем, оказала на развитие космологии поздней античности и феодального общества вплоть до XVI века. Учение Аристотеля о мире — геоцентрическое воззрение. Оно полагает в центре мироздания неподвижную Землю, имеющую форму шара. Это воззрение возникло не сразу, а вырабатывалось в течение долгого периода предшественниками Аристотеля, математиками и астрономами. Из этих предшественников одним из ближайших был Евдокс из Книт в Малой Азии. Он был учеником пифагорейца Архита из Тарента, а также Платона. От пифагорейцев Платон, по-видимому, усвоил представление о совершенстве движений светил, наблюдаемых на небесном своде, и веру в то, что совершенными могут быть только равномерные движения по кругу. Но ко времени Платона давно уже было замечено, что движению планет присуща неравномерность, не свойственная ни Луне, ни Солнцу. Состоит она в том, что планеты сначала движутся прямыми движениями, то есть в том же направлении, что Луна и Солнце, но затем, в известный момент, как бы останавливаются среди окружающих их на небесном своде звезд и далее перемещаются уже обратным движением, противоположным по направлению. Затем происходит новая остановка и новая смена направления движения, на этот раз обратного вновь на прямое. В результате планеты как бы прочерчивают на небесном своде петли неодинакового размера. Эти кажущиеся аномалии в движении планет противоречили пифагорейским представлениям о совершенном виде движения светил и требовали объяснения, которое не упраздняло бы принятые предпосылки. Задачу такого объяснения поставил уже Платон, который предлагал вывести все аномалии в движении планет посредством сложения равномерных вращательных движений. Евдокс первый пытался дать ответ на вопрос, поставленный Платоном. Он ввел гипотезу о существовании концентрических сфер, вращающихся вокруг осей, наклоненных одна к другой под известным углом. Само вращение происходит равномерно, с постоянной скоростью. Предположив для Солнца, для Луны и для каждой из планет определенное количество этих сфер, Евдокс вывел с известным приближением к точности некоторые из аномалий, известные уже тогда из наблюдений. Так, например, видимое движение Луны он объяснил как результат сложения движений трех сфер. Вращательное движение первой сферы сообщалось второй, а вращение второй, в свою очередь, передавалось первой и третьей. В результате удалось представить или объяснить суточное и месячное движение Луны, а также перемещение узлов лунной орбиты, и только неравенство промежутков между двумя главными фазами Луны осталось необъясненным. Ученик Евдокса Калип прибавил к трем сферам Евдокса две новые. В результате для одного только объяснения, впрочем, мнимого движения Луны, понадобилось пять сфер, вращающихся вокруг разных осей. Сходным образом объяснялись видимые движения Солнца и планет. На основании всех этих сложных построений Евдокс и его школа изображали видимые движения планет, а также определяли их видимое положение на небесном своде. По-видимому, и Евдокс, и Калиб не думали, будто сферы, изобретенные ими для объяснения планетных движений, существуют реально во Вселенной. Они вводили эти сферы только как математический, геометрический метод, помогающие разлагать наблюдаемые крайне сложные движения на их составляющие, простые, равномерные, круговые обращения. Аристотель внес в этом пункте важное нововведение. Он принял теорию движений планет Евдокса, ввел ее в свою космологическую систему, но при этом приписал сферам реальное физическое существование. Согласно учению Аристотеля, находящиеся одни внутри других шары, передающие друг другу свои движения, не математические, воображаемые только объекты, а реальные, кристальные, прозрачные сферы. Из них крайняя сфера неподвижных звезд. Именно к ней прикасается неподвижный перводвигатель мира. И вследствие этого сфера неподвижных звезд, то есть звезд, не меняющих своих взаимных угловых расстояний, становится первым двигателем и сообщает движение всем остальным. Между крайней сферой и неподвижной Землей, находящейся в центре, располагаются в концентрическом порядке сферы планет, Солнца и Луны. Светила и планеты прикреплены к этим сферам и вращаются вместе с ними со скоростями, различными для каждой планеты. Изложенное построение Аристотеля было вскоре вытеснено гораздо более совершенными в математическом отношении геоцентрическими воззрениями астрономов и математиков Александрийской эпохи Эратосфена, Гиппарха, Птолемея. Зато колоссальным оказалось влияние других космологических учений Аристотеля. Прежде всего, это учение о делении мира на две области по своему физическому естеству и по совершенству вполне отличные друг от друга. Область Земли с ее четырьмя элементами Земли, воды, воздуха, огня и область неба и пятого элемента эфира. Из эфира состоят небесные тела и само небо. Это область всего вечного и совершенного. В области эфира пребывают неподвижные звезды, самые совершенные из всех небесных тел. Их вещество — чистый эфир. Они настолько удалены от Земли, что недоступны никакому воздействию четырех земных элементов. Планеты, Солнце и Луна — также состоят из эфира, но, в отличие от неподвижных звезд, уже подвержены некоторому влиянию земных элементов. Предметы, находящиеся на Земле, состоят из элементов Земли, воды, воздуха и огня. Место пребывания их — Земля, область постоянных изменений, превращений, рождения и гибели. Как наиболее тяжелый из всех элементов, Земля находится в центре мира. Она шарообразна, и это доказывает круглая форма земной тени, надвигающаяся на диск Луны во время лунных затмений. Земной шар окружен водой, над оболочкой воды находится оболочка воздуха. Наиболее легкий элемент — огонь — помещается в пространстве между Землей и Луной и соприкасается с границей пятого элемента — эфира. Не только физическое тело мира делится на две совершенно различные области, на два совершенно различных вида делится также и движения, происходящие во Вселенной. Это движения совершенные, или равномерные по кругу, и движения несовершенные, или прямолинейные. Чистым образцом совершенного движения является суточное обращение сферы неподвижных звезд вокруг Земли. Не столь чистый образец совершенного движения, сложные движения планет, неравномерные и частично наклонные. сложность и запутанность планетарных движений, обусловленные влиянием, которое на них оказывают земные элементы. Несовершенная форма движения — движение сверху вниз или, что тоже, к центру Земли. Вниз устремляются все тела, и только насильственная помеха может временно приостановить это их движение. Отсюда Аристотель выводит, что Земля не только занимает центр Вселенной, но кроме того, что она пребывает в нем неподвижно. Если бы даже возникло движение Земли, оно могло бы происходить лишь временно, а затем вновь прекратилось бы.